Глава 48. Кирилл. «Продолжим?» — вяло шепчет Айка, уткнувшись своим маленьким красивым носиком мне в шею. «А как же?» Энтузиазм в моем голосе окончательно убаюкал эрекцию, а Айка тихо рассмеялась. «А знаешь, Кир?» Она вдохнула воздух, будто собралась крикнуть, но тут же шумно выдохнула и тихо пробормотала. «А расскажи мне еще что-нибудь». «Еще что-нибудь». Этой ночью два прибора без костей отработали по-стахановски, и язык в том числе. И теперь один без сознания, а второй... Короче, оба не шевелятся. Кажется, все, что я раньше не успел рассказать Айке по телефону, выболтал сегодня ночью. Говорил в основном о друзьях, о том, что Макс головой нырнул в любовь, хотя грозился, что не поверит больше ни одной девушке. О Жеке рассказывал много, о том, как долго его ломало от безответных чувств к чужой женщине и как теперь он дрожит над своей рыженькой танцовщицей. Об их предстоящей непозволительно тихой свадьбе и, конечно, о ребенке, которого заочно наградили мужским именем, и у бедняги просто не осталось вариантов, кроме как родиться мальчиком. И о Геныче говорил много. Даже Айка подключилась, со смехом рассказывая, какое неизгладимое впечатление этот жуткий тип произвел на Сашку. Генычу она тоже понравилась, парировал я, а потом... А потом мы искали Айкины шлепанцы. Вернее, это я слишком долго обшаривала округу с фонариком, в то время как Айка провокационно мурлыкала мне из машины о том, какая награда ждет счастливчика, нашедшего Золушкины тапки. Я ржал, тихо матерился на темную ночь, торговался с Айкой и выходил из себя от того, что хотел в нее. Но ради обещанной награды был вынужден продолжать поиски. Короче, во мне проснулся безбашенный пацан, каким я и 10 лет назад не был. И теперь, награжденный до искр из глаз, я обнимаю мою креативную дарительницу и со страхом думаю, что мог бы не приехать сегодня. А завтра уже могло быть все по-другому. Но нет, я не мог. Все равно приехал бы. «Кир, что ты молчишь?» «А, ну да, еще что-нибудь рассказать». «Ай, а может, ты мне что-нибудь расскажешь?» Я плотнее укутываю ее в свою куртку и крепче прижимаю к себе. А то такое чувство, что у меня роман со шпионкой. «А что рассказать?» Звучит очень тихо, и мне даже кажется, что Айка немного напряглась. «Малыш, да ты вся из загадок и сюрпризов. Юная бизнес-леди, виртуозно владеющая нунчаками. А ведь девочки такими не рождаются. И потом, до сегодняшнего дня я был уверен, что ты Валентиновна. А тут такой нежданчик. Я вдруг напрочь забыл, как зовут Рябинина. Но Айка и сама поняла ход моих мыслей и так тепло и бесхитростно заулыбалась, что все идиотские сомнения по поводу их родства мгновенно отвалились. Вот только памятуя об откровениях Анастасии, вопросов у меня меньше не стало. «Ай, пойми, я не хочу выспрашивать о тебе у других людей, но каким-то дураком себя чувствую, потому что почти ничего о тебе не знаю. Как ты жила в Украине? Почему переехала? Как справлялась здесь? Как ты попала в Австралию? Это ведь край света. Почему сбежала?» «Айка, ты ведь сбежала от меня почти на полтора года. Как ты жила без меня все это время?» Снова передергивает плечиками и шепчет на грани слышимости. «Хорошо». «Это что, ответ на последний вопрос?» Не скажу, что в данном контексте подобный ответ успокаивает, но все же спрашиваю. «Хорошо без меня жила или хорошо все расскажешь?» «Расскажу». Со вздохом соглашается Айка и добавляет. «И даже покажу». Она ерзает в моих объятиях, запрокидывает голову и, заглянув мне в глаза, спрашивает. «Кир, ты ведь любишь меня?» Я не знаю, как правильно ответить, чтобы навсегда выбить сомнения из этой замороченной головки. «Люблю» — это настолько невыразительное и мелкое слово, чтобы впихнуть в него все то, что я чувствую к моей Айке. Я бы сказал, что люблю тебя больше жизни и не соврал бы. Но знаешь, с некоторых пор я до одури полюбил жизнь. Раньше просто не задумывался и рисковать не боялся, а теперь вот оценил. Понимаешь? Моя жизнь ценнее всего тем, что в ней есть ты. Получается, как ни крути, а ты все равно дороже. А ты все равно важнее. Ты только не забывай об этом. «Правда?» – переспрашивает шепотом, улыбаясь лишь уголками губ, и как будто удивляется, а потом вдруг выдает очевидное, но в этот момент совершенно неожиданное. «А мы ведь с тобой сейчас не предохранялись». «Ну, не так, чтоб...» Я хочу сказать, что программу «Минимум» по защите мы все же выполнили, но Айка хмурится и перебивает очень резко. «Кир, ты ведь взрослый и должен понимать, что это никакая не защита, и вообще надежных способов не существует, если только целибат». «Серьезно? Я смеюсь и целую ее в носик, но это нам точно не подходит. Ай, прости, что я не позаботился. Все так неожиданно». «Да что ты оправдываешься? Было бы куда хуже, если бы твой бардачок был набит резинками на всякий пожарный. А к тому же...» — она хитро заулыбалась и куснула меня за подбородок. «Это ведь я на тебя напала». «А, действительно, это же ты довела меня до греха. И теперь, как настоящая леди, ты обязана на мне... стать моей женой». Айка знает, что я не шучу, но коротким смешком обесценивает мое кривое предложение и убегает от темы. «Кир, а ты рад, что у тебя родится племянник?» «Черт, что у тебя в голове творится, Айка?» «Да я не знаю. Говорю, как есть. Главное, чтоб его родители были рады, а без моих восторгов они как-нибудь обойдутся. Им и счастливого Геныча за глаза. Но я рад, что у Жеки все сложилось отлично». «Знаешь, мне кажется, что твой брат не слишком надежный», – бормочет Айка, но тут же исправляется. «Нет, я не уверена, просто мне так показалось». И когда я уже готов исполнить хвалебную песню в честь Женьки, Айка снова меняет тему. «Кир, мне очень надо в душ и пипи». «Так поехали домой», – срывается с языка раньше, чем я вспоминаю, что дома у меня Наташка. «Что ж все так не вовремя?» Айка кивает, слезает с моих коленей и очень быстро одевается. Я тоже привожу себя в относительный порядок. «До домашнего туалета я точно не дотерплю», — поясняет она, а глядя, как я открываю свою дверь, удивленно спрашивает. «А ты куда?» «Провожу, лес ведь». «Да кого тут бояться? Тем более лес я знаю, секс люблю», — выдает это чудо и хохочет. «Расслабься, Кир, это анекдот про красную шапочку». Айка теряется между соснами, а я мысленно проигрываю варианты. «И куда сейчас ехать?» «Вот я придурок, отель отпадает сразу. Но туда ведь можно ненадолго выселить Женьку из его квартиры». «Ага, с беременной женой посреди ночи. Черт, кажется, мозги у меня тоже вытекли. Курить хочется невыносимо, и рука уже не в первый раз тянется к пачке, но нет, я загадал. И теперь, когда все начинает сбываться, я просто не имею права сорваться. Но куда же нам ехать? Похоже, все же придется потеснить Наташку». Однако Айка, вернувшись, мгновенно прекращает мой спор с самим собой. «Нет, Кир, только не сегодня. Я ведь только что прилетела. Прости, но мне очень надо домой. На приглашение я очень не рассчитываю, да, откровенно говоря, и не готов посреди ночи заявиться в дом, где Айку наверняка уже заждались сестры и... папаша. Черт бы его побрал». «Вот не поминай черта!» Рябинин, как неусыпный грозный страж, караулит ворота. «Может, он и не уходил никуда?» «Пап, ты чего? Ты же не куришь!» Айка выпрыгивает ему навстречу, а он с недоумением разглядывает дымящуюся сигарету в своей руке, будто и сам не понимает, откуда она там взялась. Я выхожу из машины, усмехаясь про себя. Один завязал, другой закурил. «Ох, Айка, что ж ты с мужиками делаешь?» Рябинин отбрасывает сигарету и каким-то болезненным взглядом осматривает дочь. Для меня картинка не изменилась. Голые ноги в шлепанцах, короткий халатик, курточка с капюшоном. Но для Рябинина кажется все иначе. Мне сложно его понять, у нас разные переживания. Он гладит Айку по голове и тихо говорит. «Иди в дом, дочек». «Дочек», звучит приятно. Но прежде чем уйти, Айка подбегает ко мне, обнимает и запрокидывает голову для поцелуя. И, конечно, мне похер на Рябинина. Я весь для моей гейши. «Мы с тобой завтра все решим, хорошо?» — шепчет она мне в губы, а затем быстро разрывает объятия и исчезает за воротами, оставив нас с Рябининым наедине. Не двигаясь, он молча сверлит меня взглядом, и я первым делаю шаг навстречу и протягиваю руку. Он отвечает не сразу, и можно только догадываться, о чем он думает, глядя на мою ладонь. Я не ощущаю неловкости, более того, мне хочется заржать от нелепости ситуации. Но сейчас передо мной не арендодатель. Статус этого мужика куда серьезнее. Айкин – отец. Поэтому я тоже стараюсь быть серьезным. Рябинин все же пожимает мою руку и цедит сквозь зубы. «Завтра в кофейне, как договорились». «Конечно. Вопрос с выкупом я решу до конца следующей недели». «Конечно», – бросает Рябинин и исчезает вслед за Айкой. А я улыбаюсь, как дурак, и снова тянусь за сигаретами. «Мы с тобой завтра все решим, хорошо?» «Это очень хорошо, Айка». Я сминаю в кулаке сигаретную пачку и, поозиравшись по сторонам, сую ее обратно в карман. Всю дорогу я думаю над Айкиными словами, и мне хочется верить, что мы все решим как надо. Так, как нам давно уже надо. В кухонном окне моей квартиры горит свет. Неужели Наташка еще не спит? Или забыла погасить свет? Но Наташка не спит. Вся несчастная и опухшая от слез, она бросается мне на шею, едва я приступаю порог. «Кирилл, ну где ты был? Я тебя так ждала. Я ужин приготовила. Ты ведь обещал, что мы поговорим». «Поговорим. Вот черт. Больше всего мне сейчас хочется молчать. Но заплаканная Наташка – это тоже очень серьезно. Поэтому я мягко пытаюсь ее успокоить, прошу сделать кофе и дать мне несколько минут, чтобы принять душ. А уж потом...» «Господи, Кир, это что?» – пищит за моей спиной Наташка, когда я отворачиваюсь, чтобы повесить куртку. «Где?» – оглядываясь на нее. Наташка держит двумя пальцами белый лоскуток и трясет им у меня перед носом. Распознаю женские трусики и отбираю их у шокированной и чрезмерно любопытной сестренки. «А то ты не знаешь, что это. Где ты их взяла?» «Торчали из твоего заднего кармана», — мямлит она, чуть не плача. А я разглядываю рисунок на трусиках два совокупляющихся крокодильчика с очень смешными рожами. «Ну, Айка, мне хочется заржать, но Наташка изучает меня каким-то странным взглядом и, конечно, обнаруживает следы и на губах, и на шее». «Кир, ты с кем был?» — хнычет она. «Это же детские трусики». «Ну да, трахающиеся рептилии — это прямо для детей». «Чтоб ты понимала, в женском белье мелкое. Эти трусики — настоящие гейши. Ты давай про кофе не забудь». Я щелкаю ее по носу и сбегаю в ванную комнату.